жалеть о том, что не срослось вчера, о том, что не срослось еще вчера, о том, что не срослось еще вчера. Завтра будет поздно, бесполезно сожалеть. Завтра будет поздно сожалеть о том, что не срослось вчера. Завтра будет поздно сожалеть о том, что не срослось вчера.